Глава 7. Болезнь и прозрение. Вопросы о нашем будущем в мире ИИ, о взаимосвязи между работой, системой ценностей и тем, что значит быть человеком, встали передо мной внезапно и со всей серьезностью. Большую часть своей взрослой жизни я фанатично трудился, отдавая почти все свое время и силы работе. Для семьи или друзей их оставалось совсем мало. Мое чувство собственного достоинства держалось на моих рабочих достижениях, на моей способности зарабатывать деньги и влиять на происходящее в окружающем мире. Я строил свою карьеру исследователя в то время, когда алгоритмы искусственного интеллекта становились все более изощренными. При этом я начал рассматривать свою жизнь как некий алгоритм оптимизации с четкими целями. Усилить личное влияние и свести к минимуму все, что не служит достижению этой цели. Я подходил ко всему в жизни с точки зрения расчета, ввода данных и точной настройки алгоритма. Не могу сказать, что я совсем не обращал внимания на свою жену или дочерей, но я всегда думал, как уделить им поменьше времени так, чтобы они не выражали по этому поводу недовольства. Почувствовав, что пообщался с ними достаточно, я мчался обратно на работу, отвечал на электронные письма, запускал продукты, финансировал компании и писал лекции. Как бы крепко я ни спал, каждые сутки, в 2 часа ночи и в 5 утра, мое тело естественным образом само просыпалось, чтобы я мог ответить на электронные письма из США. Эта одержимость работой не прошла безрезультатно. Я стал одним из ведущих исследователей ИИ в мире. Основал сильнейший институт компьютерных исследований в Азии, запустил Google China, создал собственный успешный венчурный фонд, написал несколько бестселлеров на китайском языке и обрел огромную аудиторию в социальных сетях Китая. По любым объективным меркам, мой личный алгоритм оказался исключительно эффективным. А потом все резко изменилось. В сентябре 2013 года мне поставили диагноз лимфома 4-й стадии. В одно мгновение мой мир, состоявший из интеллектуальных алгоритмов и личных достижений, рухнул. И ничто из этого уже не могло спасти меня или утешить. Как и многие люди, вынужденные взглянуть в лицо смерти, я боялся будущего и с глубоким, мучительным сожалением вспоминал о том, как я жил до этого. Год за годом я игнорировал возможность проводить время с самыми близкими мне людьми и дарить им свою любовь. Моя семья давала мне так много тепла и любви, а я отмерял им крупицы. По сути, загипнотизированный своим стремлением создавать машины, которые думали бы как люди, я превратился в человека, который думал как машина. Болезнь вошла в стадию ремиссии, пощадив мою жизнь, но истины, открывшиеся перед лицом смерти, глубоко повлияли на меня. Они помогли мне изменить приоритеты, да и всю мою жизнь в целом. Теперь я провожу гораздо больше времени с женой и дочерьми и переехал поближе к моей престарелой матери. Я резко сократил свое присутствие в социальных сетях, отдавая освободившееся время встречам и пытаясь лично помочь молодым людям, которые обращаются ко мне, попросил прощения у тех, кого обидел, и стремлюсь быть более добрым и чутким по отношению к коллегам. Но важнее всего то, что я перестал рассматривать свою жизнь как алгоритм, который можно оптимизировать для достижения цели. Вместо этого я стараюсь тратить свою энергию на то, что, как я понял теперь, по-настоящему придает жизни смысл, на то, чтобы делиться любовью с окружающими. Пережитые потрясения помогли мне увидеть, как люди могут сосуществовать с искусственным интеллектом. Да, эта технология обладает огромным экономическим потенциалом, который уничтожит несметное количество рабочих мест. Именно поэтому важно не уравнивать ценность человека для экономики и его ценность как человека, как личности. Если мы будем мыслить таким образом, то ИИ действительно разрушит наше общество и наше представление о себе. Но есть и другой путь, и другая возможность использовать искусственный интеллект, чтобы развить те качества, которые делают нас людьми. Этот путь нелегок, но, думаю, именно он способен помочь нам не просто выжить в эпоху ИИ, но и достигнуть настоящего процветания. Это мой собственный путь, который привел меня от машин обратно к людям и от рациональности к любви. 16 декабря 1991 года я оказался в центре размеренного круговорота событий, присущего родильному отделению. Медперсонал и врачи в белых халатах без конца входили в палату и выходили из нее, измеряли давление и температуру, меняли капельницы. Моя жена, Шен Лин, лежала на больничной койке, терпеливо перенося одно из самых важных, но при том самых тяжелых для тела и психики испытаний – появление новой человеческой жизни. Это было 16 декабря 1991 года, и я должен был стать отцом в первый раз. Наш врач сказал мне, что роды обещают быть трудными, потому что положение плода неправильное. Головка ребенка обращена к стенке живота матери, а не к спине. Это означало, что может потребоваться кесарево сечение. Я нетерпеливо ходил по палате, нервничая даже сильнее, чем большинство будущих отцов в такой важный день. Я волновался за Шен Лин, за здоровье ребенка, но все равно не мог полностью сосредоточиться на происходящем. В тот день я должен был выступать с презентацией перед Джоном Скалли, моим начальником, генеральным директором Apple, одним из самых влиятельных людей в мире технологий. Годом ранее я был принят в Apple в качестве главного специалиста по распознаванию речи, и эта презентация давала шанс, что Скалли одобрит наше предложение ставить программы для синтеза речи на каждый компьютер Macintosh и для распознавания речи на все будущие модели. Схватки у жены продолжались, а я все смотрел на часы с отчаянной надеждой, что ребенок появится достаточно быстро, чтобы я смог и присутствовать при рождении, и успеть в офис навстречу. Но пока я нервно мерил шагами палату, коллеги позвонили и спросили, что им делать. Отменить встречу или попросить моего заместителя провести презентацию для Скалли? «Не надо ничего делать», — сказал я им. «Думаю, я успею». Однако роды затягивались. Я понимал, что не успеваю, и просто разрывался, пытаясь принять решение. Остаться рядом с женой или поспешить на важную встречу. Пытаясь решить эту проблему, мой тренированный мозг инженера перешел на интенсивный режим работы. Я взвесил все варианты с точки зрения входных данных и вероятных результатов, стараясь представить себе, как можно максимально повлиять на те из них, которые как-то поддавались влиянию. Быть свидетелем рождения моего первого ребенка было бы прекрасно, но дочь родится независимо от того, буду я рядом или нет. С другой стороны, неявка на презентацию для Скалли могла бы существенно отразиться на дальнейшем ходе событий. Ведь если мой заместитель не сумеет показать программное обеспечение так же хорошо, как я, а мне презентации всегда давались лучше, то Скалли может отложить исследование по распознаванию речи на неопределенный срок. Или он одобрит проект, но отдаст его кому-нибудь другому. Мне казалось, что судьба моих разработок в области искусственного интеллекта висит на волоске, а значит, мне следовало вернуться в офис и провести презентацию самому. Я был полностью погружен в эти логические упражнения, когда доктор сообщил мне, что необходимо срочное кесарево сечение. Мою жену увезли в операционную, я последовал туда за ней, и через час мы с Шен Ли уже держали на руках нашу новорожденную дочь. Немного побыв с семьей, я помчался на презентацию. Она прошла отлично. Скалли одобрил проект и даже потребовал провести широкую рекламную кампанию для моей разработки. В результате ее прекрасно освещали в СМИ. О ней вышло несколько статей Wall Street Journal, и нам с Джоном Скалли дали возможность продемонстрировать нашу новую технологию миллионам зрителей в передаче «Доброе утро, Америка» 1992 года. Мы показали зрителям, как с помощью голосовых команд можно записаться на прием, выставить счета и запрограммировать видеомагнитофон. Эти функции стали повседневными только через 20 лет с появлением Siri от Apple и Alexa от Amazon. Я был горд собой, а моя карьера стремительно развивалась. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что в моем сознании наиболее глубокий след оставило именно то, что происходило в больничной палате, а вовсе не мои карьерные достижения. Тем не менее, если бы мне тогда все же пришлось сделать выбор, я, скорее всего, выбрал бы встречу с руководством Apple. Должен признаться, что сегодня мне за себя стыдно. Но я понимаю свои чувства в тот момент, поскольку речь шла не просто об одной встрече. Именно так, подобно машине, я жил и мыслил на протяжении десятилетий. Железный человек. В молодости я почувствовал тягу к информатике и науке об искусственном интеллекте в том числе и потому, что кристально четкая логика алгоритмов была близка к моему собственному образу мысли. В то время я воспринимал все составляющие своей жизни, дружбу, работу, время, которое проводил с семьей, в виде переменных и действовал как некий мыслящий алгоритм. Составляющие подвергались количественной оценке и дозировались в зависимости от того результата, который требовалось получить. Как и любой хороший алгоритм, я, конечно, должен был сбалансировать все цели. Ведь самоуправляемые автомобили, например, проводят оптимизацию условий, чтобы доставить вас домой как можно быстрее и при этом соблюсти все правила дорожного движения. Благодаря этому риск несчастных случаев снижается до минимума. Кроме того, мне следовало найти компромисс между личной и профессиональной жизнью. Я не был ни внимательным отцом, ни радивым мужем, за исключением рождения моей дочери, или неблагодарным сыном. Я умел неплохо общаться, помнил о днях рождения, дарил подарки и посвящал некоторое время семье. Но я подходил ко всему этому с точки зрения минимизации расходов. Искал способы получить желаемый результат, потратив поменьше времени. Главный же алгоритм всегда использовался для достижения моих карьерных целей. Я стремился как можно больше работать, обзаводиться связями и повышать профессиональный статус. Когда мне давали 4-недельный отпуск, я проводил 1-2 недели с мамой на Тайване или с семьей в Пекине, а потом возвращался к работе. Даже хирургическая операция не заставила меня пролежать без дела в постели 2 недели. Я не мог допустить, чтобы работа шла сама по себе. Компьютерный монитор крепился к металлической перекладине над моей кроватью и соединялся с клавиатурой и мышью, лежавшими у меня на коленях. Я начал просматривать свою электронную почту и отвечать на сообщения уже через несколько часов после операции. Я хотел, чтобы мои сотрудники, руководство и ученики видели во мне рабочую машину с форсированным двигателем, способную делать вдвое больше, а отдыхать вдвое меньше, чем обычный человек. Для моих сотрудников это было прозрачным намеком, что я ожидал подобных же усилий и от них. В конце концов, мои коллеги дали мне прозвище «Железный человек», и оно мне очень понравилось. Такой подход заряжал меня энергией. Мне посчастливилось возглавить целое направление в науке, достичь вершин в бизнесе и стать знаменитостью. В 2013 году журнал Time внес меня в список 100 самых влиятельных людей мира. Что могло бы быть написано на моей надгробной плите? Каждое из этих достижений подливало масло в огонь, горевший у меня внутри. Благодаря им я работал все усерднее и проповедовал подобный образ жизни миллионам молодых китайцев. Я написал книги-бестселлеры «Как побить свой личный рекорд» и «Как изменить мир к лучшему», ездил в университетские городки по всей стране с вдохновляющими выступлениями. После столетий нищеты Китай возрождался как великая держава, и я призывал китайских студентов воспользоваться моментом и оставить свой след в истории. По иронии судьбы, в конце каждой лекции я использовал сильный прием. Говорил своим слушателям, что лучший способ найти призвание – это представить свою могильную плиту и надпись, которую вы хотели бы видеть на ней. Я добавлял, что моя миссия мне ясна, и моя надгробная плита уже готова, а надпись гласит «Здесь лежит Кай-Фу Ли, выдающийся ученый и руководитель. Его работа в ведущих технологических компаниях превратила передовые технические достижения в продукты широкого применения, и теперь они приносят пользу всем людям». Мои речи производили глубокое впечатление. Содержавшийся в них призыв к действию заставлял сильнее биться честолюбивые сердца во всех уголках страны. Китай развивался и становился на ноги невероятно быстро, и всеобщее воодушевление буквально ощущалось в воздухе. Я чувствовал себя в своей стихии и работал на пике возможностей. После ухода из Google и основания Synovation Ventures я начал уделять больше времени наставничеству молодежи, используя свое сообщество на платформе Weibo, соцсети наподобие Twitter, чтобы напрямую общаться с китайскими студентами, помогать им и писать открытые письма, из которых потом получались книги. Хотя я оставался главой одного из самых престижных венчурных фондов страны, студенты стали называть меня «учитель кайфу», что считается в Китае большой честью. Я наслаждался ролью наставника для миллионов студентов и верил, что доказал свою самоотверженность и искреннее желание помогать другим. Свои выступления в китайских университетах я по-прежнему заканчивал словами про надгробие, но эпитафию изменил. Теперь она звучала так. «Здесь лежит Кайфу Ли, который с любовью передавал свои знания молодежи во времена экономического подъема Китая. Благодаря переписке, общению в интернете и лекциям он заслужил уважение многих студентов, которые называли его «учитель Кайфу». Выступления перед восхищенной аудиторией вдохновляли меня. Мне казалось, что новая концовка лучше прежней, поскольку в ней говорилось о моем влиянии и мудрости, обретенной с возрастом. Я прошел путь от ученого до инженера и от руководителя до наставника. Мне удалось в какой-то степени изменить мир и помочь моим подопечным. Алгоритм моего разума, говорил я себе, был отлажен до совершенства. И мне потребовалось столкнуться с действительностью, которая стоит за могильной плитой, чтобы понять, насколько наивными и неправильными были мои расчеты. Диагноз. Техник, отвечающий за позитронно-эмиссионное сканирование, проводящееся во время ежегодного профилактического медицинского осмотра, выглядел очень серьезным. Как только я оказался в кабинете, он сразу же приступил ко вводу моих данных и программированию устройства визуализации. Чтобы пройти этот медосмотр, мы с женой каждый год отправлялись на Тайвань. В 2013 году у одного из наших близких родственников был диагностирован рак, и потому моя жена решила, что нам обоим следует сделать МРТ и компьютерную томографию. После осмотра мой врач сказал, что нашел кое-что во время предварительного сканирования и что я должен пройти эту процедуру повторно. Расшифровка результатов МРТ и КТ требует профессиональных навыков, но результаты ПЭТ относительно просты для понимания. Пациентам вводят радиоактивный индикатор, дозу глюкозы, которая содержит небольшое количество радиоизотопа. Раковые клетки, как правило, начинают усваивать сахар более интенсивно, чем другие части тела, и радиоизотопы группируются в областях, где может развиваться опухоль. На компьютерных снимках, получаемых при сканировании, в таких случаях видны скопления точек ярко-красного цвета. Еще до начала процедуры я спросил техника, можно ли посмотреть снимки, как только она закончится. «Я не радиолог», — сказал он. «Ну да, я покажу вам их». Я лег на транспортер и был отправлен внутрь сканера. Когда я появился оттуда 45 минут спустя, техник все еще сидел за компьютером, пристально вглядываясь в экран и быстро щелкая мышкой. «Могу я посмотреть снимки прямо сейчас?» — спросил я. «Вам действительно лучше сначала сходить к своему радиологу», — ответил он, не поднимая головы. «Но вы обещали, что покажете их мне», — возразил я. «Это ведь можно сделать прямо на экране, не так ли?» Он уступил и повернул экран компьютера. И тут у меня внутри все замерло, и по коже пробежала ледяная дрожь. Черные контуры моего тела были густо усеяны многочисленными красными точками в области желудка и по всей брюшной полости. «Что это за красные штуки?» – спросил я, чувствуя, что у меня начинает дрожать подбородок. Техник не смотрел мне в глаза. Из холода меня бросило в жар. «Это опухоли?» – резким тоном продолжал я. «Есть вероятность, что это опухоли», – ответил он, все еще избегая моего взгляда. «Советую вам сохранять спокойствие и пойти поговорить с радиологом». Мой рассудок отключился, но тело продолжало работать, словно на автопилоте. Я вежливо попросил техника распечатать для меня снимки и отправился дальше по коридору в кабинет радиолога. Я не был записан на прием, и по правилам никто не должен был изучать мои распечатки просто так, но я все просил и просил, пока кто-то не согласился сделать исключение. Посмотрев снимки, радиолог сказал, что у меня лимфома. Когда я спросил, на какой стадии развития она находится, врач попытался избежать ответа на вопрос. «Ну, а это довольно сложно. Мы должны выяснить, какого она вида». Однако я резко оборвал его. «Но все же, на какой стадии она находится?» «Вероятно, на четвертой». Я вышел из комнаты, а затем из больницы, прижимая к себе снимки обеими руками. Я держал их лицевой стороной к груди, чтобы никто из проходящих мимо людей не мог даже мельком увидеть, что росло внутри меня. Я решил поскорее вернуться домой и написать завещание. Завещание. Слеза, упавшая на страницу, могла стоить мне часа упорного труда. Я попытался вытереть ее платком, когда она повисла на ресницах, но опоздал буквально на секунду, и она все же упала на бумагу, угодив прямо на китайский иероглиф, означавший «Ли». Соленая капля смешалась с чернилами на странице и превратилась в крошечную черную лужицу, которая медленно впиталась в бумагу. Пришлось переписывать все сначала. На Тайване, чтобы завещание имело силу, оно должно быть написано от руки, без клякс и исправлений. Это простое требование, хоть и немного архаичное. Поэтому я достал лучшие чернила и ту самую ручку, которой я подписал для поклонников сотни своих книг, автобиографию, ставшую бестселлером, и несколько томов наставлений молодым китайцам о том, как строить карьеру упорным трудом. И эта ручка тоже не слушалась меня. Пальцы дрожали от волнения, а перед глазами стояли снимки спецсканирования. Я пытался сосредоточиться на рекомендациях консультировавшего меня юриста, но мой разум где-то блуждал, ручка скользила, иероглифы не получались, и приходилось все начинать с нуля. Дело было совсем не в огненно-красных пятнах, стоявших перед моим мысленным взором и мешавших сосредоточиться. Завещание надо было написать традиционными китайскими иероглифами, используемыми на Тайване, сложными комбинациями штрихов, петель и росчерков, гораздо более замысловатыми и элегантными, чем упрощенные варианты, используемые в материковом Китае. Это одна из старейших живых письменностей. Я буквально вырос на ней. В детстве я в огромном количестве поглощал романы о кунг-фу и даже написал один сам, когда учился в начальной школе. В возрасте 11 лет я переехал из Тайваня в Теннесси. Вслед за старшим братом, который работал в США, и убедил мою мать, что тайваньская система образования слишком жесткая для ребенка вроде меня. Моей матери было нелегко отпустить меня на другой конец света, и когда мы прощались, она заставила меня пообещать одно, что я буду писать ей письма на китайском каждую неделю. Вместе со своим ответным письмом она каждый раз присылала мне копию моего, в котором исправляла все ошибки. Эта переписка позволяла мне не забывать письменный китайский язык, когда я учился в средней школе, колледже и аспирантуре в Соединенных Штатах. Когда я устроился на престижную работу в Apple в начале 1990-х годов, мы стали обмениваться письмами все реже. А когда я переехал в Пекин и начал работать с Microsoft, мне стало совсем некогда выписывать от руки замысловатые символы. Печатать на компьютере было проще. Требовалось лишь ввести китайское слово на латинице, например, «нихао», а затем выбрать соответствующие символы из списка. Искусственный интеллект еще больше упростил этот процесс, предсказывая следующий символ в зависимости от контекста. Теперь набирать текст на китайском языке почти так же легко, как на алфавитных языках вроде английского. Но из-за этой легкости я стал терять навык. И вот я сидел, сгорбившись над бумагой, изо всех сил пытаясь изобразить забытые иероглифы. Я все время забывал поставить точку или добавить горизонтальную черточку там, где это было нужно, и каждый раз, когда иероглиф не получался, мял бумагу и начинал все заново. Мое завещание умещалось на одной странице, и в нем я оставлял все своей жене Шинлин. Но мой адвокат настоял, чтобы я написал 4 идентичных текста, каждый из них с учетом различных непредвиденных ситуаций. Что если Шинлин умрет раньше меня? Тогда бы я оставил все своим двум дочерям. А что если одна из них умрет? А что делать, если и Шинлин, и обе дочери умрут? Для человека, борющегося за собственную жизнь, все это звучало абсурдно. Но закон есть закон. Рассматривая все варианты, я невольно задумывался о вещах, действительно имевших значение. И это было не управление моими финансовыми активами, а отношения с близкими людьми. С тех пор, как я увидел снимки Пэт, мир, казалось, растворился в водовороте отчаяния, засасывавшего меня все глубже. Как это могло случиться со мной? Я никогда намеренно никому не причинял вреда. Я всегда старался сделать мир лучше, работая над технологиями, облегчающими жизнь людей. Я использовал личный пример, чтобы обучать и вдохновлять молодежь. Я не сделал ничего, чтобы заслужить смерть в возрасте 53 лет. Каждая из этих мыслей начиналась с «я» и строилась на моей эгоистичной уверенности в собственной ценности. Однако, когда я написал черными чернилами имена моей жены и дочерей, символ за символом, я вдруг освободился от жалости к самому себе. Настоящая трагедия была не в том, что я не смогу прожить еще долго, а в том, что я жил так долго, не особенно щедро делясь любовью с теми, кто был рядом. Осознание того, что моя жизнь подходит к концу, изменило мой взгляд на нее и избавило меня от эгоцентризма. Я перестал спрашивать, почему со мной случилась такая беда, или сокрушаться о том, что все мои достижения не могут меня спасти. Я начал задавать новые вопросы. Почему я так отчаянно хотел превратиться в человека-машину? Почему не находил времени подарить любовь другим? Почему я игнорировал то, что делает меня человеком? Жизнь перед лицом смерти. Над Тайбэем пылал закат. Наступал вечер, а я все еще сидел за столом, глядя на 4 копии моего завещания, на написание которого у меня ушло 4 часа. Моя жена осталась в Пекине с нашей младшей дочерью, я был один в гостиной в доме моей матери. Мать лежала в комнате рядом, она долгие годы страдала слабоумием и, хотя пока еще меня узнавала, почти не понимала, что происходит в мире вокруг нее. На мгновение я почувствовал благодарность за болезнь, затуманившую ее разум. Если бы она поняла, какой диагноз мне только что поставили, это могло бы сломить ее. Она родила меня, когда ей было 44 года. Из-за возраста врачи не советовали ей рожать. Однако она отказалась принять эту мысль. Я родился, и она окружила меня бесконечной любовью. Я всегда был для нее маленьким мальчиком, и она с удовольствием кормила меня ароматными, аккуратно вылепленными сычуаньскими пельменями со свининой, которые почти таяли во рту. Когда я отправился в Теннесси, моя мать, которая не знала ни одного английского слова, приехала ко мне и провела со мной все мои первые 6 месяцев в Америке, чтобы убедиться, что у меня все идет хорошо. Перед тем, как вернуться домой на Тайвань, она лишь попросила, чтобы я продолжал писать ей письма на китайском каждую неделю. Это был способ сохранить в моем сердце культуру предков. Всю жизнь она щедро дарила любовь своим детям. Она лежала в соседней комнате, а я сидел за столом, и на меня одна за другой накатывали волны самого мучительного раскаяния. Как получилось, что я, воспитанный такой эмоционально щедрой женщиной, прожил жизнь, полностью сосредоточившись на самом себе? Почему я никогда не говорил отцу, что люблю его? Или не заботился о матери как следует до того, как она заболела? Самое трудное перед смертью – это сожаление не о том, чего уже не будет, а о том, что ты уже не можешь вернуть. Писательница и медсестра Бронни Вэр в своем блоге рассказывала, о чем ее неизлечимо больные пациенты больше всего сожалели перед смертью. Оглядываясь на свою жизнь, они видели ее так ясно, как мы свою обычно увидеть не можем, поскольку поглощены рутиной. Они сожалели о том, что им не хватало смелости идти своим путем, что они слишком много работали и слишком мало внимания уделяли близким. Никто не сожалел о том, что работал недостаточно усердно, но многие говорили, что им стоило проводить больше времени с теми, кого они любили. «В конечном счете все сводится к любви и отношениям с другими людьми», написала Вэр в своем блоге перед тем, как вышла ее книга. «Все, что остается в последние недели, это любовь и привязанность». И теперь, когда я сидел за столом в доме матери, эта простая истина жгла меня изнутри. Мысленно я возвращался на годы назад, погружался в воспоминания о моих дочерях, жене и родителях. Нет, я не игнорировал отношения, напротив, я очень точно рассчитывал, сколько их должно приходиться на каждого. Я взвешивал и оценивал их с точки зрения оптимального распределения времени, чтобы они не мешали мне достигать моих целей. Теперь я чувствовал зияющую пустоту внутри. Я понимал, как много было безвозвратно потеряно из-за того, Как мало времени для близких мой мысленный алгоритм посчитал вполне достаточным. Этот алгоритмический способ мышления вовсе не был оптимальным, более того, он лишал меня человечности. Монастырь на горе. Как и любое важное озарение, эти мысли пришли ко мне не сразу. Я чувствовал происходящие внутри меня сдвиги, но понимал, что потребуется много терпения и жесткого, честного самоанализа, чтобы пройти через муки сожаления и открыть новый способ взаимодействия с окружающим миром. Вскоре после того, как стал известен мой диагноз, один знакомый порекомендовал мне посетить буддийский монастырь Фогуаншань на юге Тайваня. Почтенный мастер Синь Юнь, круглолицый монах с мягкой улыбкой, основал Фогуаншань в 1967 году и живет в монастыре и по сей день. Его монашеский орден практикует то, что называется гуманистический буддизм, современный подход к вере, в котором основные традиционные практики и заповеди интегрируются в повседневную жизнь. Монахи избегают суровой таинственности традиционного буддизма и не скрывают свою искреннюю любовь к жизни. Монастырь принимает паломников, принадлежащих к любым слоям общества. Они вместе с монахами выполняют простые практики и постигают несуетную мудрость бытия. Вокруг монастыря вы видите пары, намеревающиеся вступить в брак, монахов, смеющихся над веселой шуткой, и туристов, сбежавших от рутины, чтобы погреться в лучах спокойствия, исходящего от обитателей монастыря. В детстве и юности, живя в Соединенных Штатах, я исповедовал христианство, и хотя больше не принадлежу какой-либо церкви, все равно верю в Создателя этого мира в силу большую, чем наше собственное. Я ехал в монастырь без особой цели, просто хотел провести несколько дней в размышлениях о том, что мне пришлось испытать, и о своей прежней жизни. Однажды после утренних занятий меня пригласили на вегетарианский завтрак к мастеру Син Юню. Солнце еще не взошло. Мы ели хлеб, тофу и кашу. Мастер Синь Юнь теперь может передвигаться лишь в инвалидном кресле, но его ум остается ясным и острым. Посреди нашей трапезы он обратился ко мне с простым вопросом. «Кайфу, ты когда-нибудь думал о том, какова твоя цель в жизни?» Недолго думая, я дал ему тот же ответ, который десятилетиями давал себе самому и всем окружающим – добиться как можно большего влияния и изменить мир. Но вдруг, произнося эти слова, я почувствовал жгучее смущение, как будто раскрывал другому человеку свои потайные помыслы. Сидящий за столом напротив меня монах молчал, и это смущало меня еще больше. Тем не менее, я ответил честно. Это стремление добиться влияния, неистребимое и постоянно растущее, было похоже на опухоль у меня внутри. За свою жизнь я прочитал множество философских и религиозных книг, но никогда не сомневался в своих целях. Еще около минуты мастер Син Юнь ничего не говорил. Он собирал кусочком хлеба остатки каши со стенок своей деревянной миски. Я поерзал на месте. «Что на самом деле означает добиться большого влияния?» – начал он. «Когда люди говорят таким образом, часто они просто маскируют свое тщеславие. Если вы внимательно посмотрите внутрь себя, то разве сможете утверждать, что в действительности вами движет не эгоцентризм?» Ответ на этот вопрос должен идти от самого сердца. Ни в коем случае не пытайтесь лгать себе. Мой разум метался в поисках возражений. Я пытался обосновать свои поступки с точки зрения логики. С тех пор, как я узнал свой диагноз, меня не покидало горькое сожаление о том, как я обращался с моей семьей и друзьями. Я медленно смирился с пустотой моей эмоциональной жизни. Но, как и говорит теория Элизабет Кюблер-Росс о пяти стадиях горя, принятию факта всегда предшествует внутренний торг. Я пытался использовать свое влияние на миллионы молодых людей в Китае как разменную монету, как способ компенсировать любовь и внимание, которые я недодал семье и друзьям. У меня было более 50 миллионов подписчиков в Weibo, и мое влияние внутри этой группы неуклонно росло. Я дошел до того, что даже построил алгоритм на основе ИИ, чтобы определять, какие сообщения мне следует размещать в Weibo. Возможно, я отнимал время у семьи, чтобы выступать перед другими людьми, но подумайте только, какого результата мне удалось добиться. Я пытался достучаться до миллионов молодых студентов и помочь некогда великой стране вырваться из нищеты. И потому разве нельзя сказать, что хорошего в этом больше, чем плохого? Разве те блага, что получали совсем незнакомые люди просто потому, что я добросовестно выполнял свою работу, не оправдывали мою душевную скупость по отношению к близким? Разве результаты в конечном счете не уравновесились? И вот теперь мастер Син Юнь пытался выбить почву из-под моих ног. Я старался показать свои намерения и поступки с их лучшей стороны, исходя из полученных результатов. Но его не интересовали результаты, которые дал мой великолепно построенный личный алгоритм. Он терпеливо, слой за слоем, счищал с истины шелуху моих оправданий и запутанных объяснений. Он постоянно направлял мой взор внутрь меня самого, где я должен был противостоять себе с непоколебимой честностью. Кайфу. Люди не должны так думать. Эти постоянные вычисления, эта количественная оценка всего уничтожают наш внутренний мир и те связи, что существуют между нами. Они душат единственное, что дает нам настоящую жизнь – любовь. «Я только что начал понимать это, мастер Синь Юнь», – сказал я, опустив голову и глядя в пол у своих ног. «Многие это понимают», – продолжал он, – «но еще сложнее жить с пониманием. Мы должны смириться. Мы должны почувствовать, как слабы наши тела и как малы мы сами, и признать, что в этом мире нет ничего более ценного, чем возможность делиться любовью с другими. Если мы начнем так поступать, то все остальное постепенно встанет на свое место. Только так мы можем по-настоящему стать собой». С этим он попрощался, развернул свое инвалидное кресло и уехал из комнаты. Но его слова остались со мной, эхом отдаваясь в моей голове и проникая мне под кожу. После того, как мне поставили диагноз, я жил в вихре боли, сожалений, откровений и сомнений. Я начал понимать, насколько разрушительным был мой образ мышления, и изо всех сил старался уйти от него и заново найти себя в мире, где не все можно алгоритмизировать. В присутствии мастера Син Юня я почувствовал что-то новое. Это не было ответом на загадку или решением проблемы. Это было желание и готовность понять себя и встретиться с той действительностью, которая не сводилась к операциям с данными и оптимизации процессов. Когда я вел исследовательскую работу, то находился на самом передовом рубеже человеческих знаний об искусственном интеллекте, но при этом никогда не был дальше от подлинного понимания других людей и самого себя. Такое понимание невозможно получить с помощью умно построенного алгоритма. Только увидев себя в зеркале смерти, я осознал, что главным моим отличием от машин, которые я же сам и придумал, была способность любить. Еще одна консультация. Шансы на жизнь увеличиваются. Пока я боролся с этими суровыми мыслями, врачи продолжали бороться с моей опухолью. Мой первый врач пришел к выводу, что у меня лимфома 4-й стадии. Согласно статистике, это давало мне приблизительно 50-процентный шанс прожить еще 5 лет. Перед началом лечения я хотел услышать еще одно мнение, и один из моих друзей записал меня на консультацию к своему семейному врачу, лучшему гематологу на Тайване. Всю неделю до приема я самостоятельно искал информацию о болезни. Хоть я и пытался бороться со своей привычкой к количественной оценке и оптимизации, но как опытный ученый, чья жизнь висела на волоске, не мог не попытаться узнать о диагнозе побольше и оценить свои шансы на выживание. Прочесывая интернет, я перечитал всю информацию, которую сумел найти о лимфоме. Причины появления, передовые методы лечения и прогнозы по длительности выживания. Изучив все это, я понял, как врачи классифицируют различные стадии лимфомы. Медицинские учебники используют понятие «стадии», чтобы описать этап развития опухоли. С наступлением каждой стадии вероятность выжить снижается. При лимфоме стадию определяют на основании нескольких признаков. Рак повлиял больше, чем на один лимфатический узел. Находятся ли раковые лимфатические узлы выше или ниже диафрагмы, в нижней части грудной клетки. Обнаружен ли рак в органах, не входящих в лимфатическую систему или в костном мозге пациента? Как правило, каждый ответ «да» на один из перечисленных вопросов прибавляет единицу к номеру стадии. Тот факт, что моя лимфома распространилась на 20 участков, расположенных выше и ниже моей диафрагмы, и обнаружилась в органах вне лимфатической системы, означал, что у меня четвертая стадия. Но когда мне поставили диагноз, я еще не знал, что этот метод грубый и приблизительный. Он не учитывает всех достижений современной медицины, зато его легко может запомнить студент-медик. Ранжирование этапов такого сложного заболевания на основании таких простых признаков – это классический пример человеческой склонности принимать серьезные решения, опираясь на очевидные признаки. Люди чрезвычайно ограничены в своих возможностях различать корреляции между переменными, поэтому мы ищем ответ, исходя из нескольких наиболее значимых деталей. При оформлении банковских кредитов, например, эти значимые детали включают доход заемщика, стоимость его дома или кредитный рейтинг. При определении стадии лимфомы принимается во внимание количество и расположение опухолей. Этих очевидных признаков на самом деле недостаточно, чтобы поставить точный диагноз, но они удобны с точки зрения принятой медицинской системы, в которой знания должны передаваться сверху вниз, храниться в памяти врачей и извлекаться при необходимости. Однако за годы медицинских исследований были найдены десятки других признаков, которые влияют на прогноз выживаемости пациентов с лимфомой. Но даже лучшим студентам-медикам трудно запомнить сложные соотношения и вероятностные особенности всех этих предикторов. В результате большинство врачей не учитывают их, ставя диагноз. И вот в ходе своего собственного исследования я нашел статью, где давалась количественная оценка прогностической силы этих альтернативных признаков. Она была написана группой исследователей из университета Модены и Реджо-Эмилии в Италии, которые провели анализ 15 различных переменных и выделили 5 признаков, которые при совместном рассмотрении наиболее сильно коррелируют с 5-летней выживаемостью. В число этих признаков входят и ранее известные, например, затронут костный мозг, и среди них более конкретные – наличие опухолей диаметром более 6 см, уровень гемоглобина ниже 12 грамм на децилитр, пациенту более 60 лет. Затем в документе приводятся средние показатели выживаемости для пациентов с разным количеством таких признаков. Любому ученому, поработавшему с ИИ и привыкшему, что даже простые алгоритмы используют для принятия решений сотни, если не тысячи различных характеристик, такой подход показался бы не очень-то строгим. Это была попытка свести сложную систему к нескольким функциям, доступным для оценки людьми. Но она, среди прочего, показала, что стандартные промежуточные признаки были очень слабыми предикторами. Их ценность заключалась главным образом в том, что студенты-медики могли легко их запомнить и воспроизвести при выполнении контрольных работ. В новой статье данным придавалось гораздо большее значение, и я ухватился за надежду количественно оценить свою болезнь. Изучив кипу медицинских заключений и результатов анализа в больнице, я нашел информацию, соответствующую каждому признаку. Мой возраст, диаметр самого большого узла, состояние костного мозга, статус бета-2 микроглобулина и уровень гемоглобина. Как оказалось, из 5 признаков, наиболее сильно коррелировавших с ранней смертью, у меня был только один. Я до боли в глазах вглядывался в линии, выражавшие соотношение между факторами риска на графиках выживаемости. И вот, наконец, увидел то, что искал. По данным лечебных учреждений, при четвертой степени заболевания прогноз 5-летней выживаемости составлял всего 50%, но если исходить из данных, найденной мной научной статьи, он возрастал до 89%. Я проверял и перепроверял эти результаты, с каждым подтверждением испытывая все большую радость. Внутри моего организма ничего не изменилось, но у меня появилось ощущение, что бездна осталась позади. На той же неделе я побывал у лучшего эксперта по лимфоме на Тайване, и он подтвердил верность моих догадок. На самом деле моя болезнь хорошо поддавалась лечению. Понятно, что ни о какой уверенности речь не шла, однако существовала довольно высокая вероятность, что мне удастся сохранить жизнь. Возрождение. Большинство людей, которым только что удалось избежать катастрофы, чувствуют одно и то же. Это покалывание под кожей головы, которое вы ощущаете в течение пары секунд, затормозив на шоссе всего в нескольких метрах от места аварии. Адреналин растворяется в крови. Мышцы расслабляются, и большинство из нас мысленно клянется никогда больше не делать того, что мы только что сделали. Обычно мы держимся пару дней или даже недель, прежде чем нарушить эти торжественные клятвы. Когда я прошел химиотерапию и у меня наступила ремиссия, я тоже поклялся не забывать те откровения, которые открылись мне благодаря болезни. В течение нескольких недель после постановки диагноза я часто не мог уснуть по ночам, а потому просто лежал, снова и снова вспоминая всю свою жизнь и не уставая удивляться тому, как можно было жить и ничего не замечать вокруг. Я говорил себе, что сколько бы времени у меня ни осталось, я больше не позволю себе уподобляться автомату и не стану жить по внутренним алгоритмам или искать пути для оптимизации переменных. Я буду стараться делиться любовью с теми, кто так щедро дарил ее мне, не потому что хочу достигнуть какой-то определенной цели, но просто потому, что это правильно и честно. Я перестану работать как машина, ведь человеческой любви будет более чем достаточно, чтобы заполнить мою жизнь. Любовь моей семьи ко мне все это время служила напоминанием о данных мной обещаниях и источником сил, столь необходимых для борьбы с раком. Несмотря на то, что я годами отдавал близким лишь малые крупицы своего времени, когда я заболел, моя жена, сестры и дочери сразу же начали заботиться обо мне еще больше, чем обычно. Шэн Лин оставалась рядом на протяжении всех изнуряющих и, казалось, бесконечных сеансов химиотерапии, ухаживая за мной и отзываясь на каждую мою потребность. Она совсем не отходила от меня и даже спала всего по нескольку часов в сутки, прислонясь к спинке моей кровати. При химиотерапии страдает пищеварение. Обычные запахи и вкусовые ощущения вызывают тошноту и рвоту. Когда мои сестры приносили мне приготовленную дома еду, они тщательно наблюдали за моей реакцией на нее, постоянно корректируя рецепты и ингредиенты, чтобы я мог нормально питаться во время лечения. Они окружили меня самой бескорыстной любовью и постоянной заботой. Таким образом, мне открылись новые истины, которые вызвали бурю эмоций, изменивших мою жизнь. Со времени своего выздоровления я стал по-другому смотреть на время, проведенное с моими близкими. Раньше, когда две мои дочери возвращались домой из колледжа, я брал всего пару свободных дней, чтобы побыть с ними. Теперь, когда они приезжают ко мне во время своего отпуска, я беру пару недель. Еду ли я куда-либо по делам или на отдых, я беру с собой жену. Я провожу больше времени дома, заботясь о своей матери, и стараюсь не планировать ничего на выходные, чтобы было можно повидаться со старыми друзьями. Я попросил прощения у тех, кого обидел и кем пренебрегал в прошлом, и попытался наладить с ними отношения. Я встречаюсь со многими молодыми людьми, которые обращаются ко мне, а не ограничиваясь размещением никому конкретно не адресованных сообщений в социальных сетях. Я назначаю личные встречи не только тем, кто кажется мне наиболее перспективным. Я стараюсь общаться со всеми людьми одинаково, независимо от их статуса или талантов. Я больше не думаю о том, что будет написано на моем надгробии. И это не потому, что избегаю мыслей о смерти. Просто сейчас я глубже осознаю, что она неизбежна. Теперь я знаю, что моя надгробная плита – просто кусок камня, холодный и безжизненный. Ему никогда не сравнится с воспоминаниями людей, наполняющими мою жизнь светом и смыслом. Да, я пока еще только начинаю осознавать то, что большинство людей интуитивно понимают без всяких озарений. Но как бы ни были банальны эти озарения, они изменили мою жизнь и мой взгляд на отношения между людьми и машинами, между человеческими сердцами и искусственным разумом. Эта трансформация произошла во мне незаметно, в процессе размышления моей болезни. Позитронная эмиссионная томография, диагноз, мучительные страдания после этого – и, наконец, физическое и эмоциональное исцеление. Я пришел к пониманию, что в моем лечении было два фактора – технологический и эмоциональный, и оба они лягут в основу нашего сосуществования с ИИ, но об этом в следующей главе. Я с большим уважением и глубокой благодарностью отношусь к медицинским специалистам, которые лечили меня. В борьбе с моей лимфомой они опирались на многолетний опыт работы и самые последние достижения современной медицины. Их знания о болезни и их умение подобрать тактику лечения, вероятно, спасли мне жизнь. И все же исцелили меня не только они. Я бы не смог написать эти слова, если бы не медицинские технологии и специалисты практики, которые используют их для спасения жизней. Но я также не смог бы рассказать вам всю эту историю, если бы не Шинлин, мои сестры и моя мать, на чьем молчаливом примере я увидел, что значит жить, бескорыстно делясь любовью. Или такие люди, как Бронни Вэр, чья сердечная книга о предсмертных сожалениях помогла мне устоять в самый трудный момент. Или мастер Синь Юнь, благодаря мудрости которого мне удалось расстаться с заблуждениями и начать по-настоящему сопротивляться своему эго. Без этих отношений с другими людьми, не поддающихся ни количественной оценке, ни оптимизации, я так и не понял бы, что значит быть человеком. Без них я никогда не поменял бы приоритеты, да и всю свою жизнь. Вскоре я начал работать меньше и уделять больше времени близким. Я перестал подходить ко всем своим действиям с точки зрения расчета, что может дать та или иная встреча или письмо, и теперь стараюсь ценить общение со всеми. Этот сдвиг в отношениях с другими людьми не просто принес мне пользу. Меня наполнило такое чувство целостности, удовлетворения и спокойствия, которое раньше было мне недоступно, невзирая на все мои карьерные достижения. Реальность такова, что вскоре алгоритмы ИИ смогут выполнять за медицинских специалистов большинство их функций, связанных с диагностикой. Эти алгоритмы будут определять болезнь и назначать лечение более точно, чем любой человек. В одних случаях врачи будут использовать их в качестве инструмента, в других алгоритмы полностью заменят врача. Однако правда в том, что не существует алгоритма, который мог бы сделать для моего выздоровления то, что сделала моя семья. То, чем делились со мной мои близкие, намного проще и одновременно намного сложнее, чем любые достижения ИИ. Только люди могут дать нам то, в чем мы острее всего нуждаемся – любовь. Это те мгновения, когда мы видим своих новорожденных детей, влюбляемся с первого взгляда, благодарим друзей за поддержку и чувствуем радость, когда помогаем нуждающимся. Мы мало что знаем о нашей душе и бесконечно далеки от того, чтобы воспроизвести ее в машине. Но мы знаем, что люди наделены уникальной возможностью любить и быть любимыми, что к этому они стремятся и что именно это составляет главный смысл нашей жизни. Поэтому, как я считаю, мы и должны строить наше будущее, стремясь объединить способность ИИ мыслить со способностью человека любить. Если мы сможем создать эту синергию, она позволит нам использовать неоспоримую мощь искусственного интеллекта для достижения процветания и сохранить нашу человечность. Но такое будущее не наступит само по себе. Чтобы построить его для всего мира, необходимо переосмыслить и в корне реорганизовать все общественные системы. Нам потребуется вся наша сплоченность, эмпатия и креативность. Но в случае успеха вместо острейшего кризиса нас ждет эра беспрецедентных возможностей. Человечество стоит на перепутье между небывалым рассветом и глобальной катастрофой.